Войска юго-западного направления оставили правобережную Украину и заняли позиции на восточном берегу Днепра. Широкая река давала хорошую опору для обороны даже слабыми в количественном отношении дивизиями. Войска закапывались в землю, готовились к обороне и продолжению контрударов противника. Радимцев Александр Ильич, 1905-1977 года жизни. Советский военачальник, генерал-полковник в 1961 году. Дважды Герой Советского Союза в 1937 и 1945 годах соответственно. Службу в Красной Армии начал в 1927 году. За образцовое выполнение особого задания во время гражданской войны в Испании удостоился своего первого звания Героя Советского Союза. Участвовал в присоединении к СССР Западной Белоруссии и в Советско-финской войне. В начале Великой Отечественной командовал 5-й бригадой 3-го воздушно-десантного корпуса, принимавшей участие в обороне Киева. 13-я гвардейская стрелковая дивизия под его командованием героически сражалась в осажденном Сталинграде. С 1943 года Радимцев командовал 32-м гвардейским стрелковым корпусом, с которым дошел до Праги. После войны был главным военным советником и военным атташе в Албании. Службу оставил уже в эпоху застоя. Воздушно-десантные корпуса. Боевое крещение советских воздушно-десантных войск состоялось еще в конце 1930-х годов. В качестве пехоты десантники участвовали в сражениях под Халхин-Голом и в освободительном походе в Польшу. А первые выбросы боевого парашютного десанта произошли во время Финской войны 1939-1940 годов. В 1941 году СССР располагал 5 воздушно-десантными корпусами, которые дислоцировались в Киевском и Харьковском военных округах, Одессе, Пуховичах и Даугавпилсе. В них было 50 тысяч десантников. Вскоре после начала войны в Московской, Ивановской областях и в Поволжье было развернуто еще 5 корпусов. Их комплектование не представляло особой проблемы благодаря активной деятельности Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. ОСО «Авиахим», где до 1941 года парашютному делу было обучено около 1 000 000 молодых людей. Многие кадровые военнослужащие ВДВ еще до войны совершили более 100 прыжков и получили квалификацию «инструктор-парашютист». Однако первые же недели Великой Отечественной внесли жестокие коррективы в судьбу крылатой пехоты, как прозвали ВДВ. Советская авиация потеряла значительную часть самолетов и истекала кровью. Но, что самое главное, командование РККА не умело планировать и осуществлять крупные десантные операции во время стремительного наступления противника. В этот период проводились преимущественно частные парашютные операции в составе небольших групп. В основном же десантников использовали в качестве пехоты. Их бросали на самые опасные направления, поскольку знали, что они будут драться до последнего. Потери в частях ВДВ в первые недели войны были столь же огромными, как и во всей Красной Армии. Советское командование столкнулось с угрозой полной гибели воздушно-десантных войск. Чтобы избежать этого, почти все воздушно-десантные части, кроме тех, что увязли в обороне Киева, к августу 41-го были выведены из состава фронтов и направлены в резерв ставки Верховного Главнокомандования. В конце августа была введена должность командующего ВДВ. Воздушно-десантные формирования были выделены в самостоятельный род войск. При этом, хотя в дальнейшем их предполагалось использовать прежде всего как отборную пехоту, которую будут бросать на важнейшие направления, должна была сохраняться и возможность задействовать их в десантных операциях. В августе 1941 года Красная Армия, несмотря на ряд тяжелых поражений, обрела некоторую устойчивость своего положения. Северо-западный фронт опирался на реку Лугу. На западном направлении после Смоленского сражения образовался фронт, идущий почти точно с севера на юг к востоку от Смоленска. БА-10 – самый массовый советский средний бронеавтомобиль, созданный в конце 1930-х годов на базе реконструированного шасси серийного грузовика ГАЗ-ААА. БА-10 был основным оружием мотоброневых бригад. Также он состоял на вооружении механизированных полков кавалерийских дивизий, использовался в танковых и мотострелковых дивизиях. За время серийного производства с 1938 по август 1941 года было изготовлено более 3300 этих бронеавтомобилей. БА-10 имел неплохие ходовые качества, надежное противопульное бронирование и считался лучшим советским средним бронеавтомобилем. В ходе Великой Отечественной войны он использовался в войсках до 1944 года, а в отдельных подразделениях – до конца войны. Однако пик участия БА-10 в боевых действиях, как и максимальные потери, пришелся на 1941 год. Тем не менее, при грамотном использовании, благодаря 45-миллиметровой пушке, советские бронемашины могли с успехом бороться даже с немецкими легкими танками. Бронеавтомобилем, захваченным немцами, в вермахте было присвоено наименование «Панцершпейваген БА-203Р». Некоторые из них попали в части вермахта и СС, другие же были направлены в запасные, учебные и полицейские части. Тактико-технические характеристики. Боевая масса 5,1 тонны, экипаж 4 человека, размеры, длина 4500 мм, ширина 2100 мм, высота 2470 мм, клиренс 230 мм, бронирование от 6 до 10 мм, вооружение 45-миллиметровая пушка образца 1938 года, 49 снарядов, 2 7,62 мм пулемета ДТ-29, подвижность, двигатель рядный 4-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения мощностью 50 лошадиных сил при 2800 оборотах в минуту. Скорость по шоссе 52 км в час, по пересеченной местности 20 км в час. Запас хода по шоссе 260 км. Запас хода по пересеченной местности 200 км. Удельное давление на грунт 2,5 кг на квадратный сантиметр.